Глава 23. Аугсбургский конфликт. До 12 часов вечера редакции «Народной газеты» были получены следующие телефонограммы. ЧТА, Мюнхен, 12 текущего месяца. ВТБ сообщает, что вчера в Аугсбурге имели место кровавые демонстрации. 70 протестантов убиты. Демонстрации продолжаются. ЧТА, Берлин, 12 текущего месяца. По официальным сведениям, число убитых и раненых в Аугсбурге не превышает 12. Полиция поддерживает спокойствие. Собственный корреспондент Лугана, 12 текущего месяца. Из хорошо информированных источников стало известно, что жертв в Аугсбурге уже более 5000. Железнодорожное сообщение в северном направлении прервано. Баварское министерство заседает непрерывно. Немецкий император прервал охоту и находится на пути в Берлин. ЧТА, Рейтер, 12 текущего месяца. Сегодня в 3 часа утра правительство Баварии объявило Пруссии священную войну. Спустя день после описываемых событий Цирил Кевел уже прибыл в Баварию. Ниже следующие строки взяты из его относительно достоверного описания. На Шеллеровой карандашной фабрике в Аугсбурге 10 числа сего месяца в 18 часов рабочие католики избили протестантского магистра, оспаривавшего какое-то положение, касающееся культа Святой Девы Марии. Ночь прошла спокойно. Однако на завтра в 10 часов утра рабочие католики прекратили работу на всех фабриках, с возмущением требуя увольнения служащих протестантов. Фабрикант Шеллер убит, 2 управляющих застрелены. Под давлением рабочих духовенство вынуждено было выступить во главе процессии и нести дароносицу. Архиепископ доктор Ленц, вышедший умиротворить манифестантов, был сброшен в воды реки Лех. Социал-демократические лидеры сделали попытку обратиться к народу, но вынуждены были спастись бегством и укрыться в синагоге. В 15 часов синагога была взорвана динамитом. Одновременно были разграблены еврейские и протестантские лавочки, причем дело дошло до стрельбы и массовых поджогов. Магистрат подавляющим большинством голосов принял резолюцию о непорочном зачатии Девы Марии и издал пламенное обращение ко всем католикам мира, дабы те обнажили мечи в защиту святой католической веры. Эти события вызвали самую различную реакцию в прочих городах Баварии. В Мюнхене в 8 часу вечера при массовом стечении народа и в обстановке общего подъема была принята резолюция об отделении южных земель от Германской Федеративной империи. Мюнхенское правительство депешей уведомило Берлин, что принимает на себя всю ответственность за управление землями. Имперский канцлер доктор Вурм немедленно нанес визит министру обороны, по распоряжению которого в Баварию были направлены 10 тысяч штыков из саксонских и прирейнских гарнизонов. Во 2 часу по полуночи на баварской границе были пущены под откос составы с оружием, раненых расстреливали из пулеметов. В 9 часов утра мюнхенское правительство, договорившись с альпийскими землями, приняло решение об объявлении священной войны лютеранам. По всей видимости, в Берлине не теряют надежды на мирное разрешение возникших недоразумений. Император до сих пор еще не кончил свое выступление в парламенте. Он утверждает, что не признает деления на католиков и протестантов, для него существуют только немцы. Войска северного гарнизона сосредоточены, по-видимому, на линии Эрфурт-Гота-Кассел. Католическое войско широким фронтом наступает в направлении Цвейк и Рудольфштадт, встречая отпор лишь со стороны гражданского населения. Город Грейц сожжен дотла. Жители частью убиты, частью захвачены в плен. Слухи о большом кровопролитии пока не подтвердились. Беженцы, остановившиеся в Банрейте, рассказывают, что с севера доносится канонада тяжелых артиллерийских орудий. Вокзал в Магдебурге разрушен баварской авиацией. Веймар в огне. Здесь, в Мюнхене, всех охватил неописуемый энтузиазм. В школах работают призывные комиссии. Толпы добровольцев сутками простаивают на улицах в ожидании своей очереди. На ратуше для всеобщего обозрения выставлены головы 12 пасторов. Католическое духовенство днем и ночью служит мессы в переполненных храмах. Депутат Паттер Гроссгубер от усталости рухнул перед алтарем замертво. Евреи, монисты, трезвенники и прочие иноверцы забаррикадировались в домах. Банкир Розенгейм, старейшина еврейской общины, сегодня утром всенародно сожжен на костре. Послы Дании и Голландии потребовали вернуть им паспорта. Американский поверенный выразил протест по поводу нарушения мирного договора, в то время как Италия заверила Баварию в полном и весьма благосклонном нейтралитете. По улицам тянутся нескончаемые ряды новобранцев, несущих знамена с белым крестом на красном поле и лозунгом «Такова воля Божья». Дамы тучами идут сестры милосердия и готовят лазареты к приему раненых. Почти все магазины закрыты, биржа тоже. Так развивались события 14 февраля. 15 февраля великое побоище началось на обоих берегах реки Верри. Протестантская армия была несколько оттеснена. В тот же день прозвучали первые выстрелы на бельгийско-голландской границе. Англия спешно приводила флот в боевую готовность. 16 февраля Италия разрешила свободное передвижение испанским войсковым частям, посланным на помощь Баварии. Тирольские мужики, вооружившись косами, пошли войной на гельвицких швейцарцев. 18 февраля. Лжепапа Мартин послал по телеграфу благословение баварской армии. Битва у Мейнингена закончилась в ничью. Россия объявила войну польским католикам. 19 февраля. Ирландия объявила войну Англии. В Брюсселе объявился лже-калиф и выступил со своим войском под зеленой хоругвью пророка. Мобилизация в балканских государствах. Резня в Македонии. 23 февраля. Прорван северогерманский фронт. Массовое восстание в Индии. Мусульмане объявили священную войну христианам. 27 февраля. Греко-итальянская война и ее первые сражения на албанской территории. 3 марта. Японская флотилия движется на восток, к берегам США. 15 марта. Крестоносцы-католики заняли Берлин. Между тем в Штеттине создан союз протестантских государств. Немецкий кайзер Кашпар I объявил себя главнокомандующим армией. 16 марта. Двухмиллионная армия Китая хлынула через границы Сибири и Маньчжурии. Войска лжепапы Мартина вошли в Рим. Папа Урбан бежал в Португалию. 18 марта. Испания требует от лиссабонских властей выдачи папы Урбана. После отказа ipso facto вспыхивает испано-португальская война. 26 марта. Государства Южной Америки предъявляют ультиматум Североамериканскому Союзу, в котором требуют отмены сухого закона и запрета свободы вероисповедания. 27 марта. Японская пехота высадилась в Калифорнии и Британской Колумбии. На 1 апреля международное положение в общих чертах было таково. В Средней Европе разразился острейший конфликт между двумя мирами – католическим и протестантским. Протестантская уния вытеснила крестоносцев из Берлина, заняла Саксонию и оккупировала даже нейтральную Чехию. Волею судеб войсками в Праге командовал шведский генерал-майор Врангель, вероятный потомок известного генерала времен 30-летней войны. Зато крестоносцы овладели Нидерландами и затопили их, разрушив дамбы. Затем они захватили весь Ганновер и Галштинию, докатившись до самого Любека, откуда проникли в Данию. Воевавшие не знали никакой пощады. Города сравнивались с землей, мужчины были перебиты, женщины до 50 лет изнасилованы, но прежде всего уничтожались карбюраторы противника. Свидетели этих невиданных кровопролитий уверяют, что с обеих сторон в войне участвовали сверхъестественные силы. Иногда некая незримая рука останавливала неприятельский самолет и швыряла его оземь, ухватив на лету 54-дюймовый снаряд весом в 1 тонну, отсылала его обратно на голову тех, кто его выпустил. Особенно страшные дела творили воюющие стороны, сокрушая вражеские карбюраторы. Порой это напоминало смерч, который разносил в щепы и уничтожал до последнего камня здание с атомным котлом, словно порыв ветра кучу легкого пуха. Кирпичи, балки, черепица тучами носились в воздухе, издавая пронзительный свист. Кончалось это обычно взрывом сокрушительной силы, который выворачивал с корнем деревья, разрушал постройки в радиусе до 12 километров и оставлял воронку 200-метровой глубины. Сила детонации, разумеется, колебалась в зависимости от мощности взрываемого карбюратора. На фронте протяженностью в 300 километров были пущены отравляющие газы, которые дотла выжгли всю растительность. Но поскольку эти черные, стелющиеся по земле тучи не однажды, опять-таки вследствие стратегического вмешательства сверхъестественной силы, возвращались в расположение своих собственных войск, генералитет отказался от столь ненадежного средства. Обнаружилось, что абсолют способен переходить в нападение, но часто склонен брать под свою защиту и вражескую сторону. Кроме того, во время операций в ход шли неслыханные средства, как то землетрясения, циклоны, серные дожди, потопы, ангелы, мор, саранча и так далее. Так что не оставалось ничего иного, как изменить стратегию и тактику войны. Отпала надобность в массовых наступлениях, окопах, линиях заграждений, в укрепленных пунктах и прочей ерунде. Солдату вручали нож, патроны и несколько гранат, и на свой страх и риск отправляли убивать другого солдата, на груди которого был изображен крест иного цвета. Не было армий, вставших одна против другой. Просто-напросто определенная территория объявлялась ратным полем, куда подступали войска и где начиналось взаимное избиение, пока в конце концов не выяснялось, кому теперь эта земля принадлежит. Понятно, такой метод ведения войны чудовищно кровав, но согласитесь, он обладает и несомненными преимуществами. Такова была ситуация в Средней Европе. В начале апреля протестантские войска через Чехию проникли в Австрию и Баварию, а католики заполонили Данию и Померанию. Голландия, как мы уже отмечали, исчезла с карты Европы вообще. В Италии свирепствовали сторонники папы Урбана – урбановцы, и лжепапы Мартина – мартиновцы. А Сицилия оказалась в руках греческих эвзонов. Португальцы оккупировали Астурию и Кастилию, но лишились Эстремадуры. На юге война приняла крайне ожесточенный характер. Англия сражалась на землях Ирландии и, кроме того, в колониях. В начале апреля она удерживала только прибрежную полосу Египта. Прочие гарнизоны были уничтожены, а колонисты вырезаны туземцами. Турки с помощью арабских, суданских и персидских солдат наводнили Балканский полуостров и овладели Венгрией. Но в этот момент возникли разногласия шиитов с суннитами из-за какой-то, очевидно, весьма существенной проблемы четвертого калифа Али. Секты гонялись друг за другом по всей юго-восточной Европе от Константинополя до Татранских уступов, обнаруживая невероятное упорство и жестокость, отчего, к несчастью, изрядно досталось и христианам. В общем, этой части Европы еще раз пришлось горше, чем какой-либо другой. Польша была стерта с лица земли русской армии, но затем русские войска были переброшены на восток против желтой чумы, которая катилась на север и на запад. В Северной Америке пока что высадилось только 10 японских корпусов. До сих пор мы ни словом не обмолвились о Франции. Но для этой темы автор хроники резервирует главу 24.